Глава 15. Озадачившись не на шутку, я почесала голову и еще раз осмотрела ковер под ногами. Ничего. М-да. Что-то в моей жизни в последнее время слишком уж много странностей. И ведь расскажи кому, хотя бы той же Лерке, покрутят пальцем у виска и посоветуют не переутомляться. Был ли этот песок вообще? Или у меня крыша едет? И как мне действовать дальше? Хоть Валера и затих, это не значит, что его отпустило. Возможно, он готовит очередной план, как выманить меня из квартиры. Кроме того, совершенно не ясно, что с шефом. Проснулся ли он? Ищет ли меня? Вечно прятаться в квартире не получится. Мне нужно ходить на работу. Ладно, как говорил один умный человек, чтобы выбраться из хаоса, надо остановиться на чем-то одном и на время отбросить все остальное. Попробую разобраться с Олегом Владимировичем. Я решительно достала телефон и включила его. Игнорируя кучу пропущенных вызовов и сообщений от коллег, нашла телефон бухгалтера Люды. Несмотря на свой ехидный характер, в помощи она никогда не отказывала, а еще знала все обо всех. «Злата!» — громыхнула Люда. — Наконец-то! Мы тут умираем от Люба... — Тихо! Люда, я крупно влипла. Нужна помощь. — Что случилось? Тут же собралась она, сменив тон на предельно серьезный. Я поздравила себя с верно выбранной тактикой. — Мне нужен телефон шефа. Помнишь, он выволок меня из офиса? Так вот, мы с ним... крупно повздорили. Очень крупно. Не сошлись взглядами на работу. Он требовал делать то, что никак не относится к моим прямым обязанностям. В общем, на эмоциях мы всего наговорили друг другу, а потом разошлись. А теперь я остыла и хочу понять, возвращаться ли мне на работу, или он, может, уже меня уволил. У тебя есть его номер? «Ох ты ж, божечки! Да, конечно, есть! Пиши!» Продиктовав мне номер, она сочувственно уточнила. «Получается, есть шанс, что ты больше не выйдешь на работу? Будет жаль. Эх, а мы-то с девчонками надеялись, что у вас любовь закрутилась!» «Если бы!» — уныло протянула я. «Спасибо тебе за помощь, дружище!» Распрощавшись с Людой, я набрала номер шефа и быстро нажала на клавишу вызова, пока не испарились остатки решительности. «Да», — мрачным голосом ответил шеф. «Ага, проснулся, значит». «Олег Владимирович, это Злата?» — протянула я с содроганием, ожидая всего чего угодно. От рявка «ты уволена» до воодушевленного «говори, где ты, я лечу». «Злата», — повторил шеф и замолчал. «Ох, что-то не нравится мне это». «Да, хотела уточнить насчет работы». «Слушай, Злата, я с утра себя плохо чувствовал. Честно говоря, вообще смутно помню, что делал и говорил. Все как в тумане. То ли переутомление сказалось, то ли съел что-то не то. В общем... Судя по всему, я в итоге упал в обморок на парковке. Охранник меня нашел. Скажи, я к тебе... приставал? Или мне это привиделось?» «Приставали», — помявшись, призналась я. «Все равно ему расскажут, как он волок меня за руку из офиса». «Вот как». Судя по голосу, шеф отчаянно надеялся на отрицательный ответ. «Ну, ты ведь понимаешь, что это было не всерьез?» С одной стороны, я испытала облегчение, а с другой — внезапно стало как-то обидно. «Конечно, понимаю». «Ну, отлично. Будет здорово, если ты никому ничего не расскажешь. А с меня премия. Договорились?» «Хорошо. Но учитывая, что вы на глазах всего офиса схватили меня за руку и потащили прочь, Придется придумать какую-то легенду. Хотя есть у меня одна мысль. Скажу, что мы с вами не сошлись во взглядах на мои обязанности и выясняли отношения. Должны поверить. Вот прямо сейчас позвоню бухгалтеру и на вас пожалуюсь. Отлично. Так и сделаем. Я твой должник. И, Злата, ведь ты не питаешь надежд на продолжение? Мне очень хотелось мстительно сказать что-то вроде «Наоборот, я очень рада, что знакомство со шкафом, набитым игрушками, так и не состоялось». Но пришлось сдержаться. Лучше уж остановимся на премии и чувстве признательности. «Конечно, нет, Олег Владимирович. Я так сразу и подумала, что с вами что-то не так. Мне сейчас на работу возвращаться?» «Нет-нет, отдохни. Думаю, ты и заслужила сегодня выходной», — радостно заверил шеф и отключился. Что ж, вот с одной проблемой разобрались. Шеф определенно отпустила, и увольнять он меня не собирается. Впрочем, даже если бы и уволил, найти новую работу несложно. Все-таки я неплохой продавец, лучше многих в нашем офисе. Думаю, я могла бы без особого труда устроиться и на место с более высокой зарплатой, да еще и с перспективой карьерного роста. Давно приходили мысли об этом, но раньше меня держала влюбленность в шефа. И коллектив. Коллектив у нас дружный, как ни крути. Хоть и все с приветом, конечно, зато веселые. Ладно, подумаю об этом потом. Теперь осталось выяснить, как на меня реагируют мужчины. Вдруг шеф отпустила только потому, что я удалилась от него на приличное расстояние. Правда, Валера и после моего позорного бегства в квартиру вел себя как озабоченный бабуин. Но он и раньше по мне сох. Может, дело в этом? Как же проверить? Что-то мне совсем не хочется снова ощущать чьи-нибудь жадные руки на теле. С другой стороны, Валера хотя бы не такой крепкий, как шеф. Ручки у него тоненькие, ножки тоже, да и сам худой. Может, получится справиться? Вряд ли мне удастся найти более подходящий объект для эксперимента. Под окном Валера не обнаружилась. Я подошла к входной двери и выглянула в глазок, но никого не увидела. Хотя он вполне мог притаиться где-нибудь сбоку. Ладно, рискну открыть дверь. Жаль, цепочки нет. Однако опасения оказались напрасными. Валера бесследно исчез. Конечно, можно было постучаться к ним домой, но при соседке бороться с ее сыном как-то не хотелось. Ладно, время до вечера еще есть, так что подожду. Если Валера не объявится, то вечерком к ним все-таки загляну. Главное, все выяснить до завтрашнего утра. Я вернулась в квартиру, размышляя, чем бы заняться. Пока я добиралась пешком до дома, время перевалило за полдень. Можно было пообедать, но переживания напрочь отбили аппетит. Да и ноги гудели после ходьбы. В итоге я решила подлечить расшатавшиеся нервишки и принять расслабляющую ванну с морской солью и капелькой ароматического масла. Лягу в горячую воду, включу гармоничную музыку со звуками природы. Да, отличная мысль. Но, как выяснилось, мысль оказалась не такой уж и отличной. Нет, поначалу все шло хорошо. Я приготовила ванну, включила музыку и даже зажгла свечи для полного релакса. О да, расслабиться у меня получилось, и даже слишком хорошо. Прикрыв глаза, я растворялась в звуках моря и саксофона, представляя себя на побережье, а потом и сама не заметила, как сделала то, чего в наполненной ванне уж точно не стоит делать. Я задремала. В этот раз лавка явилась мне не сразу. Сначала сны были такими, как и полагается, смазанными и обрывочными. Мне и привиделся шеф с плеткой наперевес, от которого я вроде бы сбегала. Потом у него вдруг оказалось лицо Валеры, и вот уже мы с Валерой уплетаем пирожки, а рядом его мать радостно приговаривает, потирая руки. «Как закончите, можно и в спальню. У нас и шкаф с игрушками имеется». Потом я попыталась сбежать, Но тетя Люба с Валерой меня поймали и принялись запихивать в тот самый шкаф. Я изо всех сил сопротивлялась, налегая на дверь и вопя: «Нет! Пустите! Не нужны мне такие сны! Уж лучше лавка!» Сразу после этих слов створка поддалась, а в следующий момент я выпала в знакомое до боли помещение, едва не переложившись головой о прилавок.